казни мучительной, казни мучительной, Веры Горянской, казни мучительной, мы с нетерпением ждем, Веры Горянской, Веры Горянской, мы с нетерпением ждем, пусть задохнется, мы с нетерпением ждем, пусть задохнется, в пламени адском, пусть задохнется гарпии тело, в пламени адском, пусть рвут гарпии тело, в пламени адском, пусть рвут, как ножом гарпии тело, как ножом, пусть рвут, как ножом. Пение стало ослабевать, удаляться. Звуковые мозаики распадались на отдельные звуки. Шествие прошло мимо, и на казнь ее не повели. Значит, откладывается. Ну, конечно, ее нельзя казнить, пока при ней ее тайна. Пока Вера не выдала тайну, роботы вынуждены сохранять ей жизнь. Разноцветные песчинки звуков унеслись, а успокоительные волны все шли и шли. И вот на них приплыл сам хитрый робот-мужчина. Сам испускает волны и сам на них приплыл. Для этого надо быть очень хитрым. Решил вырвать тайну сразу, своими руками. Вера установила защитное поле предельного напряжения, какого только могла. Робот-мужчина остановился на границе защитного поля. Улыбнулся. «Почему ты, Вера, мне не веришь? Твое же имя Вера. Значит, ты должна верить мне. Тебе нельзя верить». «Можно. Я хочу тебе только добра. Я давно мог тебя уничтожить, но я тебя щадил. Ты меня щадил, потому что я не открыла тайну. Твоя тайна пустяк. Я и сам прекрасно знаю, что роботы не поддаются гипнозу». «Вот и все. Тайна ее раскрыта. Больше ничто ее не защищает». «Но и хорошо, что не поддаются. Значит, роботы совершеннее людей. Я тебя щадил, Вера, потому что ты мне нравишься. Переходи на нашу сторону». «Нет, я не предательница». «Подумай. Я диктатор всех роботов, и ты будешь со мной диктаторшей. Человеческая женщина не может быть женой робота». «Может, отлично может. Ты напрасно упрямишься. Я же тебе нравлюсь. В тебе есть что-то хорошее, но ты робот. Быть роботом гораздо лучше. Мы не умираем, потому что если что-то сломается, всегда есть запчасти. Нет, я останусь людьми». «Ты напрасно упрямишься. Тебе самой хочется полюбить меня. Ну, сними защитное поле. Не отталкивай меня. Я вижу все твои хитрости. Ты меня обольщаешь, чтобы я сняла защитное поле, но я не сниму». «Как хочешь. Подумай еще. Давай и дальше с тобой разговаривать. Ты не будешь теперь молчать, когда я буду тебя спрашивать?» «Не буду». «Вот и хорошо. И подумай спокойно, не перейти ли тебе на нашу сторону?» «Я не перейду никогда». «Это ты сейчас так говоришь. А ты подумай еще». Робот-мужчина улыбнулся и стал уплывать на успокоительных волнах. Уплывал, махая рукой и повторяя: «Подумай еще, подумай еще, подумай еще». Глава девятая. Как-то невольно получалось, что Виталий теперь приходил на работу минут за 10-15 до 9. Будильник звенел в обычное время, но делал он все чуть-чуть быстрее, чем раньше. Сразу вскакивал с постели, без колебаний лез под холодный душ. Так минуты и набегали. А когда приходил в отделение, не дожидаясь основного обхода, это само собой, заходил в надзорку. С несколькими больными беседовал, но делалось это для того, чтобы посмотреть, как Вера Сахарова. И было очень обидно, что она не отвечает на его вопросы. Это свидетельствовало, что состояние ее сколько-нибудь существенно не улучшается, а ему хотелось, чтобы ей как можно скорее становилось лучше. Но не только это. Хотя он прекрасно понимал, что молчание ее — следствие болезни. Слово есть специальное на такой случай. мутизм.